а толпы, как весенние реки в Ильмень, все стекались теперь на торговую площадь. Валом валили бронники, мостники, ладейники, каменотесы, воскобойники, тесляры. Без устали звали сполошные колокола, вооруженные острогами и топорами, прибежали смерды из пригорода, с деревни Горки, из сел Лисичьего, Медведева, с Черного Бора, из-под Нерицкого монастыря, с Березовского погоста. Мятежные стяги, сбирая лют, заколыхались над площадью. Ракомские смерды, прежде чем уйти в город, порешили злобного своего старосту и принесли его голову в мешке. Простолюдины, с которых данщики брали куны, поборы белками и мукой, которых то и дело заставляли безвозмездно возить, что придется, кинулись на площадь искать правду. Общинник бежал рядом с кузнецом и плотником. Поднялась встань народная, люд меньший пошел против больших. А на дворе стояло 7 погод, сеяло, веяло, крутило, мутило, рвало, то сверху лило, то снизу мело. Не поймешь, зима ли, весна ли, осень. 2 раза лед на Волхове трогался и снова застывал. Владык приказал собрать на Софийское вече именитых людей и свой полк. С помоста уже кричал Тысяцкий Меланек, и на худой его шее бились набухшие ненавистью жилы. «Холоп пошел на господина! Поодиночке крамольники всех нас передушат! Чернь усмирит только меч!» В Меланега полетело несколько шапок с каменьями, но гильщиков здесь же быстро скрутили. До Тимофея доносились какие-то неясные крики, однако он не мог понять, что происходит. «Молю тебя, Господи!» — шептал он истово. «Молю! Заступись! Накажи беззаконников, сбирающих богатство! Неужто может кривда правду осилить?» Но молитва не приносила облегчения. Невольно приходили злые мысли. «Может! Может, коли неправедные правители сотворяют лютые обиды над меньшими!» Он вспомнил все то, что слышал на тайном совете. Перед его глазами встали должник, которого тащили по улице на расправу, женщина, покорная лежащая на снегу, и он с новой силой обратился к Богу. «Осуди, Господи, богатых за их великой неправдой! Воздай месть на страшном и справедливом суде твоем!» Словно в ответ на этот страстный призыв заскрежетал засов дверей, и на пороге, загораживая свет, выросла огромная фигура. «Выходи, голуба!» — прорычал кто-то и захохотал. Тимофей поднялся. Перед ним стоял, широко расставив корчаги ног, палач владыки, одноглазый дитя-то нечистый. Тимофея повели владычным двором мимо свечной мастерской, и сердце его сжалось от страшного предчувствия. «Не в чертову ли башню ведут, где, — об этом новгородцы говорили шепотом, — пол усеян черепами и костями загубленных?» Долго шли каким-то подземным ходом, пока не очтились у судебной избы, Одрины, что уединенно стояла в дальнем углу двора, окруженная бревенчатым забором. Над дверью Одрины написан лик Спасителя. Он держал в руках книгу, открытую на словах: «Не на лице зряще судите, сынове человечести, но праведен суд судите, им же, бо судом судите, судится и вам». Тимофей переступил порог Одрины. За длинным столом, покрытым темным сукном, сидел сам владыка, рядом с ним подслеповатый дьяк, а сбоку зачинивал лебединое перо молодой быстроглазый подьячий с едва пробивающимися светлыми усиками над верхней губой. Через окна в толстых переплетах свет почти не проникал. «Дело твое!» — богоотступное, дерзостное решать будем», — тихо произнес владыка, не поднимая глаз от берестяных листов, что лежали возле его пухлых пальцев на столе. Тимофей похолодел, узнав свои записи. Глава 15. Нежданный друг. Очнулся Кулотка от того, что чьи-то проворные заботливые руки растирали его тело. Он лежал в землянке на оленьей шкуре, сквозь окна со вставленными тонкими льдинками пробивалась сероватая мгла. Над Кулоткой склонилось удивительно знакомое нерусское лицо, круглое, с глазами немного вкось. «Да это же Югор, что с чадом своим в лес побежал, когда я дробилу стукнул», — сообразил Кулотка. Маленький Югор жестами, то приседая, то что-то гортанно выкрикивая, объяснял Кулотке, как долго шел следом за ним, охраняя от бед, подбрасывая убитых зверьков, как, увидя прыгавшую на Кулотку рысь, пустил в нее стрелу и поспешил на помощь, когда богатырь стал тонуть. «За добро два добра», — говорил Югор на своем языке, и Кулотка, не понимая точно смысла этих слов, догадывался, что они сердечные. А Югор продолжал рассказывать жестами, что дробила, и его ватажники уже отправились на тот свет. Правда, не сообщил, что их заманили к себе югры, пообещав горностаев, и ночью перебили всех. Кулотка поправлялся медленно. Пунга, так звали этого маленького жителя Югры, ухаживал за ним, как за ребенком. Лечил потрескавшиеся кровоточащие десны, мазал каким-то вонючим раствором черные раны на щеках, растирал опухоли под коленями, давал пить горькую настойку. И все это с доброй улыбкой черных глаз, блестящих, как кожа тюленя, вынырнувшего из воды. Когда Кулотка впервые поднялся, они сели в землянке рядом у огня. Пумга настругивал мерзлую рыбу, Кулотка делал силки. Ему очень захотелось рассказать Пумге о Тимофее. Он встал, соображая, как бы это сделать понятнее, показал рукой на себя, на Пумгу, обнял его и махнул рукой в сторону Новгорода. «Понимаешь, дружок у меня там, Тимоша!» — крикнул Кулотка Пумге в самое ухо, словно он от этого должен был лучше понять. Пумга с минуту озадаченно глядел на Кулотку, потом лицо его прояснилось, он тоже обнял Кулотку и, крикнув «Тумоша!», стал нежно гладить себя по щекам, приседая, подпрыгивая, танцем показывая, что понял Кулотку. «Это та самая Тумоша!» Его возлюбленная, и когда Кулотка выздоровеет, непременно состоится свадьба. Вполне довольные объяснением, они продолжали свою работу. Глядя на Пумгу, Кулотка думал, да разве ж он дикий. Человек как человек, не хуже любого новгородца. Были у югра и смешные обычаи. Так однажды Пумга осторожно выкопал из земли лапу медведя. Бережно держа ее перед собой, стал объяснять Кулотке, что лапа эта охраняет его, Пумгу, от бед. «А потом, откуда ты привел прирученного медвежонка?» И смешно, заискивающе кланяясь ему, как иконе, забормотал непонятное. Медвежонок добро урчал, тыкался мокрым носом в колени Пумги. Кулотка, глядя на них, улыбался, кивнув в сторону медвежонка, добродушно посоветовал: «Богу молись, а к берегу сам гребись». Пумга радостно закивал головой, словно принимая совет. Подняв Кулотку на ноги, Пумга стал обучать его языку тайги и тундры. Как находить дорогу по снеговым волнам, заструженным, что оставляет ветер, как делать костры из сухого мха, расставлять ловушки пасти для зверья, ивовые плетни для рыбы, сохранять ее в ямах, как различать след горностая и ловко снимать шкуру песца. Когда все эти премудрости были постигнуты Кулоткой,

тряслась в страхе прусская улица. Сеча шла не только на мосту, но и под ним, на уже ненадежном Волховском льду, на берегу, под стенами детинца. То и дело с моста падали сброшенные тела, пробивая лед, шли ко дну. Игнат Лихой, падая, зацепился армяком за выступ сваи, повис надо льдом. Меланек, крякнув, всадил в его спину меч. Иные, сброшенные с моста, придя в себя, снова лезли по сваям вверх в гущу драки. Кулотка, взяв обеими руками свинцовую булаву, отнятую боярского сына Нестряты, крушил ею направо и налево. Лицо его, опаленное северным снегом, обрамленное густой курчавой бородкой, казалось бронзовым. В пылу сражения он и не почувствовал, как чей-то меч случайно срезал у него на спине мешок со шкурками, и они полетели под ноги дерущихся. Наоборот, ощутив неожиданное облегчение, Кулотка с еще более веселой яростью прокладывал себе путь. Торговая сторона явно теснила Софийскую. И тогда вдруг словно какой-то успокоительный ветер прошел по мосту. Руки, поднятые для удара, стали опускаться, совершая крестное знамение. «Владыка! Владыка!» — пронеслось в толпе. Он спустился с Епископской улицы и, не торопясь, шел посредине моста. Впереди архимандрит и игумен несли чудный крест и образ святой Софии, белого крылатого ангела под сияющей звездой. Они подносили крест и образ к губам остывающих от битвы воев и шествовали дальше. «Дети мои!» — говорил владыка, умиротворяюще поднимая десницу. «Не соступайтесь на бой, примиритесь, Господь против кровопролития!» «Не верьте ему!» — раздался одинокий голос Авраама и замер, будто повис в воздухе. Привычная сила повиновения была столь велика, что враждующие волны отхлынули друг от друга. И в это время в тыл черни ударил владычный полк. Он появился с развернутым знаменем, как на поле боя, и обрушился всей своей силой на чернь. В первое мгновение она растерялась, заметалась между двух стен, но замешательство продолжалось недолго. Измена удесятерила силой. Все рушено на своем пути, восставший люд стал еще упорнее пробиваться через мост к владыке. Защищенный стеной воев, Митрофан уже успел возвратиться на Софийскую сторону и, стоя у причистенских въездных ворот детинца возле вековой сосны, наблюдал за продолжением боя, всем своим видом показывая, что бессилен как-либо унять враждующих, и то, что произошло, от него уже не зависит. Но вот он встревожился, лицо его побледнело, на владычный полк напали свежие силы мятежников. Теперь полк дрогнул и побежал. А по мосту упорно пробивались все ближе и ближе к владыке Авраам, Кулотка, Прокша и Павша. Распаленный Кулотка показался владыке самим сатаной. Митрофан услышал его крик: «Ждешь, кроволитец?» И, подхватив ризу, старчески перебирая тонкими ногами, засеменил к открытым дверям Софийского собора. На Волхове меж льдин плавали трупы. Черные волны жадно заглатывали их. Покрывая голосом шум сражения, кричал Кулотка: «Нажми глота, руби змеюк, чай не блох чесать, нажми!» Дитя-то нечистый подошел вплотную к Тимофею, держа в руках раскаленные клещи. Тимофей невольно отступил. И не таких укорачивали. Упершись единственным свирепым оком в Тимофея, прохрипел дитята и вдруг схватил его клещами за кисть правой руки. Раздался хруст расплющенных пальцев, нечеловеческий крик, запахло паленым мясом. Тимофей побледнел и, потеряв сознание, рухнул на земляной пол. Дитят презрительно поглядел на неподвижное тело, сплюнул. «Кончился летописец!» Тимофей пошевелился. Дитята взял в углу ведро, наполненное водой, силой окатил Тимофея. Тот приподнялся на левой руке, оглядел избу мутными глазами. Темные волосы прилипли к его лбу, с них на потрескавшиеся губы стекала вода. «Занеможил птаха?» Поднимая его с пола, с напускной участливостью спросил дитята и, встряхнув, свирепо закричал: «Станешь, как прежде, писать?» Тимофей выпрямился, бесстрашно глядя на мучителя, сказал хрипло: «Не заставишь в криви, как прежде буду». «Брешешь! Кончился летописец!» — зарычал нечистый и уже остывшими клещами потянулся к кисти левой руки Тимофея. Он не успел дотянуться. С грохотом распахнула сокованная дверь избы, и на пороге ее появился Кулотк. Зипун висел на нем клочьями, лицо было в кровоподтеках, светлые кудри колтуном скатались на непокрытой голове. Кулотка с порога прыгнул на дитяту, но тот, отбросив клещи, выхватил из-за голенища нож и всадил его по рукоять в грудь Кулотки. Кулотка упал на палача, придавив его своим телом. Железные пальцы его дотянулись до горла дитяты и разжались только тогда, когда нечистый омертвело выпрямился. Тимофей бросился к Кулотке. У него хватило сил вытащить нож из груди мертвого друга, и он снова потерял сознание. Изба наполнилась новгородцами, пробившимися через мост. Авраам склонился над Тимофеем, обмотал искалеченную руку тряпкой. Павшие Прокша поднесли к губам Тимофея склянку с вином, добытую у Меланега. В избу вбежала маленькая, похожая на девочку, Настасья. Услышав, что Кулотка появился в городе, она, схватив острогу, устремилась к мосту. «Да где же еще ему быть?» И там, увидя его впереди, стала пробираться к нему. Но ее все оттирали и оттирали, и она упустила его из виду. Сейчас, вбежав в избу, Настасья остановилась, как в столбнике, с ужасом уставилась на Кулотку. Он лежал на спине спокойно, словно на время уснул, только впадины глаз пугающе окаменели. Настасья с рыданием бросилась к нему на грудь, никого не стыдясь, закричала: «Суженый мой, очнись, суженый мой!» Прижимая к груди искалеченную руку, пошатываясь, Тимофей вышел из Одрины на владычный двор. Неясно проступал в темноте Софийский собор. За белыми стенами черные души. С ненавистью поглядел на него Тимофей. «Кто, как не вы, подослали убийц к моему отцу?» Тимофей долго брел домой. По улицам еще метались в ночи смоляные факелы. Бой затих, и только кое-где, как перекличка, слышались в темноте гулкой от близости Волхова голоса. «Владык-то сбег из города. Утек, подлюка, житницы с собой не унес. А нездинского-то щенка давень за город вывели, ларь какой-то отняли, пинок дали, не попадайся боли.

Вот в одной усадьбе найдено 11 грамот, написанных каким-то мальчиком Анфимом. Эту находку ученые называют архивом школьника. Анфим жил тогда же, когда и Тимофей, и, видно, на этих полосках бересты учился писать и рисовать. На одной широкой полоске он процарапал поклон от Анфима, на другой нарисовал человечков, толстого и тощего, на третьей едва проступают буквы. Кто обучал Анфима? Может быть, Тимофей? Может быть, Анфим и есть тот мальчонка, с которым передавал Тимофей письмо Аврааму? Все новые и новые древние письма находят ученые, сотни грамот. А сколько их еще хранит земля, кто знает? Не хотелось уходить из лаборатории. Но что это проступает на бересте? У попа 2 горшка масла, а у Нездыли... Нездыла, да не родич ли это посадника Незды? Я волнуюсь все больше, и волнение усиливается с каждой вновь найденной грамотой. А вдруг разыщут Тимофеева слово? Страстно, всем сердцем верю. Правдивая летопись, написанная неподкупным Тимофеем, лежит где-то в земле и ждет своего открывателя. Я даже вижу ее наклоненные буквы на коре, процарапанные с огромными усилиями левой рукой. И когда найдут, наконец, и прочтут эту летопись, еще ближе и дороже станет нам Тимофей с Холопьей улицы. Ростов-на-Дону, Новгород, на Волхове. Конец.